Глава 20. Подобное к подобному. Приятно быть везучим. Только что ты бегал в исподнем, в сапогах с чужой ноги, а теперь в твоем распоряжении целый корабль с кучей полезного имущества. И четверо рабов, взятых по праву меча. И один личный телохранитель экстра-класса. И красивая девушка, которая уже не только строит тебе глазки, но и совершенно откровенно соблазняет. То бедрышком прижмется, то грудкой. Пленников я усадил за весла. Парни молодые, здоровые, почти не покоцанные. Нечего им прохлаждаться. Это речное корыто, а не боевой дракар, на котором на румах сидят только свободные воины. Да и не лебединая дорога здесь, а мутная пресная речка. Пущай работают, хотя ноги пленникам на всякий случай спутали. За кормила я поставил Вильда, который, как и положено варягу, сызмало обучался судовождению, а сам решил поговорить с Бури. Очень уж меня заинтересовал этот человек. Не поговорили, не успели. Все в жизни изменчиво, а подобное, как говорится, тянется к подобному. Это я о приключениях. Не успел я разобраться с трофеями и подыскать смену одежды по размеру, как нас догнал еще один парусный кораблик, практически аналогичный трофейному. И тут же один из рабов-пленников завопил дурным голосом и попытался треснуть меня веслом. Не преуспел. Но на попутном судне возникло нездоровое оживление. Команда его, навскидку человек 15, похватала оружие и приготовилась нас обижать. Причем дистанционно. «Кто они?» — спросил я Бури, так же, как и я, на всякий случай прикрывшегося щитом. «С нами шли?» — пояснил мой новый боец. «От Смоленска. 2 дня тому назад отстали». «Глубоко сидят!» — воскликнул Вильд. «Много добычи возьмем!» О, раздухарился паренек. Понравилось ему мирных купцов грабить. «Руль закрепи!» — бросил я ему. «И Бури, поговоришь с ними?» «Хотя нет, не надо». «Что ему говорить? О том, что прежний хозяин убит, и речной баркас теперь наш? Так это и без того видно. Но сказать что-то надо. Вдруг передумают драться. Сила и разум — вот наше преимущество». «Кто такие?» — заорал я. «Куда идете? Почему оружием грозите? Разбойники?» 4 вопроса, после которых остается либо оправдываться, либо... Торговцы из Смоленска выбрали 2-й вариант. В нас полетели стрелы. Я присел, мои тоже успели, никто не пострадал. Сквозь щель было видно, что вражеское судно приближается. Если будут брать на абордаж, флаг им в руки и жернов на шею, чтобы нырялось легче. За моей спиной щелкнула тетива. Я оглянулся и увидел, что Бури уже присел. А на вражеской посудине кто-то вякнул. И на нас снова посыпались стрелы. Попали не все, хотя судно наше мишень изрядная. Однако часть стрелков ухитрилась промахнуться даже по 10-метровому кораблику. С нашей стороны пострадавших нет. Вру, есть. Одному из пленников поцарапали руку. Ответили на обстрел уже 2, Бури и Заря. -2, потому что наглеть не надо. Надо пригибаться. «Я человек князя Рюрика и князя Гостомысла!» — заорал я во всю глотку, когда очередной град стрел миновал. «Сдавайтесь, или все умрете!» «Ты сам сейчас умрешь, злодей!» — заорали мне в ответ. Красивый мужик. Борода окладистая, плечи саженные, грудь, как у моего братца-медвежонка. Да еще и кольчужкой облита. Это хорошо, что широкая. Меньше вероятность промахнуться. Хотя с такой дистанции я и в зайца попал бы. Зря мужик на кольчужку надеялся. Я, конечно, не Свартхевди и не Стюрмир, эти бы героя насквозь пробили, а я только на пол железки. Никогда мне в копьеметании с викингами не сравняться. Новый град стрел, неиссякающий. и неумолимое сближение наших плавсредств. Зря они так орут. Скоро им прыгать и драться. Вот тогда боевой клич уместен. А заранее глотки драть... Нет, не профессионалы это. Любители чужого имущества. Это я не в укор. В моем окружении таких любителей полно. Только квалификация головорезов у них существенно выше. Еще один хлест тетивы, и за полминуты до соударения вражеский кораблик завернуло в сторону. Бури сбил кормчиво. Очень вовремя. Блин, что за мужик? И двух часов не прошло, как он мне в верности поклялся. Не знаю о нем ни черта, а ведь верю. И даже мысли не допускаю, что он с такой же легкостью может в меня стрелу всадить. Соударение не получилось. Ворогов развернуло, и мы с ними разминулись в метрах этак в полутора. Однако нашлись и у них храбрецы, аж четверо. Махнули с борта на борт. Трое допрыгнули на свою беду. Один сразу наделся на вильдово копье, второй получил стрелу в живот от зари. Третьему повезло, его встретил я. Перехватом клинка поймал меч, хотя какой там меч, тесак деревенский, и приложил прыгучего Буратину оголовьем в висок. И стал Буратино своей исходной формой, то бишь поленом, но живым. На вражьем плавсредстве справились с управлением, но в атаку больше не хотели. Двинули к берегу. Надо полагать, боевой пыл остыл. Это понятно. Большие потери личного состава, и лидера ихнего я удачно подбил. Я бы отпустил неудачливых пиратов, но судном рулил Вильд, и он был другого мнения. Наш могучий баркас тоже разворачивался к берегу. «За весла!» — грозно завизжал мой юный кормчий. «Шкуру спущу!» Двое пленников вылезли из-под скамей. Третий испуганно продемонстрировал раненую руку. Четвертому храброму воину с веслом не повезло. Я-то его только по маковке приласкал, а вот дружественная стрела не пощадила. Высаживаться на берег — это была плохая идея для наших противников, потому что до берега они не добрались, сели на мель капитально. Я посчитал их суетящихся и пытающихся спихнуть судно туда, где поглубже. Шестеро. И отнюдь не на пике храбрости. Что ж, поговорим еще раз. Я вспрыгнул на носовую банку. «Эй, вы! Бросить оружие и встать вдоль борта! Руки над головой! Тогда будете жить!» Рядом со мной воздвигся Бури с луком, а у кормы — Заря. Нас немного, но мы уже продемонстрировали свои возможности. Моему призыву вняли пятеро из четверых. Пятый спрыгнул в реку и попытался добраться до берега вплавь. «Заря, останови его!» Стрелять по плывущему, у которого только голова над поверхностью торчит, не так уж легко. Но человеческая голова не меньше утки. А в утку с 30 метров Заря била без промаха. Сам видел. Сейчас тоже не промахнулась. «Суши весла!» — скомандовал Вильд и метнул в воду камень-якорь. Мы на мель не сели, осадка поменьше, только чуток тронули килем. «Чур, вот эта девка моя!» — крикнул глазастый Вильд. Так вот почему у них такая низкая осадка. На дне вражьего баркаса, тесно прижавшись друг к дружке, лежали женщины. Работорговцы. Вот такая профессия была у наших новых рабов, когда они еще были свободными. В здешних краях профессия популярная, а главное — доходная. Невинная девушка приличной внешности на рынке в бирке может стоить никак не меньше 3 марок, а здесь аж 8 славянских девчонок, одна другой краше. Облюбованную девку Вильд не получил. Вообще ни одной не получил. Сестра обломала. Причем не потому, что порченная девка теряет в стоимости, а что-то такое, связанное с самим Вильдом. Что-то он там не прошел инициирующее. По-моему, несправедливо. Убивать можно, а секс под запретом. Но Вмешиваться я не стал. Шестифутовый мальчик Вильт официально не в моем хирде, так что я ему не папа с мамой, а просто старший товарищ. Девки оказались полянские, откуда-то с юга. Красивые и послушные. Самое то с точки зрения покупателя. Хотя моя наложница Бетти тоже казалась тихой и покорной, а вот поди ж ты, целого Хускарла топором зарубила. Впрочем, этих красоток, в отличие от моих английских тружениц, не в плен взяли, а мирно продали. Их собственные родичи. Я спросил у Зари, это нормально? Дочь труворожница удивилась. В ее понимании смерды, особенно те, что с юга, рабы по определению. Хорошие рабы, кстати, работящие и неконфликтные. Так что если у меня есть намерение завоевать южные земли, то это хорошая идея. Вот так прямо и завоевать? А почему нет? Юная амазонка не поняла моего удивления. Ее старшие родичи не раз об этом говорили. Земли там хорошие. Если я сомневаюсь, могу хоть моего нового дружинника поинтересоваться. Он же сам с юга. Верно, Бури? Бури хмыкнул. Похоже, Зарен ровней не считал. Хотя вслух не высказывал. Он вообще мало говорил, а вот делал много. Именно Бури обеспечил идеальную дисциплину среди моих новых холопов. Коих набралось уже 8, не считая девушек. Восьмым был парнишка, спрыгнувший в воду во время первого боя. Вместо того, чтобы свалить подальше, он решил следовать за нами по берегу и вечером был обнаружен и изловлен наблюдательным Вильдом. Я заметил, пленные моего азиата реально боялись. Больше, чем меня. А ведь я мало того, что старший викинг, так еще и народу у них на глазах порубал столько, что волховским ракам, небось, до зимы хватит. Думаю, в моих интересах узнать о Бури побольше. Тут я вспомнил себя самого и задумался. Когда-то мой тогда еще не конунг, а Яр Хрёрик оказался в сходной ситуации. Он взял в хирт парня, о котором знал только, что тот неплохо фехтует. Это было целую вечность назад, и Хрёрик по сей день не знает настоящей правды, что нисколько не мешает нашему сотрудничеству. А теперь вопрос, стоит ли лезть в личную жизнь Бури, если он сам этого не желает? Я отложил расспросы на потом, но кое-что узнал тем же вечером. От Зари, которой информация поступила от одной из девушек. Информация занятная. Моему новому хирдману служат некие духи огня. И не так, как по местным суевериям они служат, вернее, помогают кузнецам в металлообработке, а типа его вообще огонь не берет. Мол, может азиат зачерпнуть угли прямо из костра голой рукой и никаких ожогов. Подобное я уже видел, причем не раз. Повышенное тепло и морозоустойчивость — нормальное свойство берсерков. Хорошо это или плохо? Обдумать новость у меня не получилось. Мне было не до того. «Еще, мой волк, еще!» Я практически ничего не слышал. Великолепные ноги плотно прижимались к моим ушам, но я знал, что она кричит. Мне не нужен был слух, чтобы уловить момент, когда судорога наслаждения выгнет ее спину. Но я не отпустил ее, удерживал в почти борцовском захвате и двигался, двигался, пока ее не вынесло на новый гребень. Я не хотел ее соблазнять, я, можно сказать, вообще ни при чем. Мне снился сон, потрясающий сон о моей любимой, я и Гудрун. О, как это было классно! И когда я понял, что это не сон, и я вовсе не с Гудрун, было уже поздно. Как ей это удалось? Я же воин, я просыпаюсь от шороха, от прикосновения. Не в эту ночь. Когда я проснулся, наши тела уже сплелись, соединились, и остановиться я уже не мог. В мое оправдание, можно сказать, они оказались похожи, юная Заря и моя Гудрун. Они даже пахли почти одинаково. Но Это было внешнее сходство. Если с Гудрун мы сразу сливались в одно целое, то с Зарей это была не близость, а битва. На всех уровнях, даже на физическом. Когда ее ноги оплетали меня, то ребра трещали, и дышать становилось непросто. Когда я брал ее сзади, она рвалась и металась так, будто хотела ускакать. А когда... Ну, в общем, битва, в которой я неизменно побеждал. Потому что опыт. Да, она тоже оказалась не девственницей, но здешний народ в сексе весьма простодушен, особенно мужчины. А я все же выходец из другой эпохи. Для меня секс не только и не столько удовлетворение желания, сколько искусство. И в игре «Кто первый скажет «хватит»» я очень редко проигрывал. И уж точно не таким юным и пылким, как моя соблазнительница. Ее же подвела гордость и жадность. Она не могла и не хотела сказать заветное слово «довольно». И потому я выжил ее до донышка. А потом еще пару раз. А потом уложил на животик. Она уже не кричала. И не выгибалась, только всхлипывала и постановала. И содрогалась от каждого интимного прикосновения. Мое одеяло насквозь пропиталось ее соком. Белокурые волосы Зари спутались в огромный колтун. Алых следов на ее коже было больше, чем царапин на моей. Но когда под праздничный лягушачий хор она глотала мой сок, я все еще не был уверен, кто из нас победил. Зато знал наверняка. Боец из нее завтра будет никакой. И не ошибся. Весь следующий день Заря провалялась на мешках со шкурами, глядя сияющими глазами то на меня, то на небо. Я тоже ей улыбался, но внутри был мрачен. Интуиция подсказывала, одной страстной ночью дело не кончится. А коли так, то мне предстоит суровая разборка с папой. И я как-то сомневаюсь, что Трувор-жнец возложит ответственность за дочкину страсть на нее, а не на меня. И, скорее всего, потребует формализовать отношения. Заря — завидная невеста по здешним меркам. Но, во-первых, я женат. Во-вторых, я люблю Гудрун и знаю это наверняка. А что же до Зари, то да, она мне нравится, но не более. В общем, я вляпался. Сознание мое раздвоилось. Одна часть облизывалась, как слопавший сметану кот. Вторая, та, что поумнее, твердила: «Лучше бы ты облажался, любовничек». Немножко позора, мужик, немножко девичьего разочарования и никаких проблем. И вряд ли то удовольствие, которое ты получил от круглой девичьей попки, компенсирует провал в ту глубокую жопу, в которой ты окажешься, когда Трувор-жнец возьмется разруливать ситуацию.